хотя самому хотелось бы верить в другое. Но по роду занятий полковник был реалистом. Раз ничего подобного во времена Виталика и его дяди не было, значит, разбираться с этим всерьез они уметь не должны. Некоторое время собеседники смотрели друг на друга, словно пытаясь понять, нет ли в речах обмана, но потом Джавад буркнул: «Жаль, но вы все равно подумайте, мы в долгу не останемся». Кречетов кивнул. Помимо технических трудностей, он не знал, вправе ли вмешиваться в чужие дела, не лучше ли для начала выяснить, реально ли будет вернуться, и уж тогда исходить из общего положения. Жила в сердце полковника крохотная абстрактная надежда, и историю своей страны изменить, и одновременно наладить хорошие отношения с нынешними развитыми цивилизациями. Хотя умом он постепенно начинал понимать ее невозможность. Люди порта хотели развязать войну между хитчами и аминами, подал голос напарник Джавада. Мы сами слышали все по визору. Хорошо, вы сумели унять кровопролитие и даже подружить оба племени. Им хотелось найти предлог, чтобы уничтожить посевы. Нападение на караванной тропе имеет ту же причину. Зачем? Некоторые из людей порта в тот момент были с нами. И они же смогли связаться со своими и предотвратить дальнейшие. У них всегда взаимные интриги, спокойно пояснил Джавад. Одни хотят одного, другие добиваются другого, а страдаем мы. Нынешние победители тоже задумали что-то плохое, но пока не могу сказать, что это меня и заботит. Вы тоже не можете объединиться, справедливости ради напомнил Кречетов. Да, согласился Джавад. Я уже несколько лет пытаюсь, но пока не получалось. Может, теперь окрестные племена, узнав о нападении на караванной тропе, уже готовы признать мою власть хотя бы на время возможной войны. Помоги мне, полковник, а мы не останемся в долгу. Вы уже известны в горах, многие готовы встать рядом с вами. Если не можешь, то хоть оружие продай. Я знаю, вы подобрали на месте боя все. Оружие я продам без вопросов. Остальное, извини, но мне надо подумать. Такие дела за минуту не решаются. Подумай, конечно, полковник. Джавад впервые за всю беседу улыбнулся. Как улыбается человек, вообще-то этого делать не умеющий. Но как иначе, если услышал радостную весть? Андрей Владимирович, тихо спросил Бестужев, когда офицеры вышли из зала, вы действительно рассматриваете союз с горцами в качестве одной из возможностей? Вас что-то смущает? Но с нами же Элизабет и Айзек. Эх, поручик, с нами ли? Вздохнул полковник. Я, признаться, в этом далеко не уверен. Потому пока не говорите им ничего. Нам действительно необходимо определиться, на чьей стороне правда. Вот тогда и решим, как поступать. Похоже, это был день сплошных разговоров. Такие дни случаются даже у людей дела. Как иначе, когда надо накопить информацию, чтобы не натворить затем нечто такое, что трудно будет исправить. Да и не за делами посылалась экспедиция, за знаниями. Мюллеру удалось перехватить Элизабет с Айзеком, едва последние вернулись на постоялый двор. Отвязаться от профессора было невозможно. Если перед тем события неслись вскачь, да и сам поход не очень располагал к неспешным вопросам, то теперь, по мнению ученого, наступило время получения знаний. Настоящий человек, каких бы степеней ни достиг, всегда должен учиться, словно губка впитывая неведомое прежде. На беду профессора собеседники попались явно бестолковые. Сведений по точным наукам у них было явно меньше, чем у Мюллера, хотя Карл Иванович прошел соответствующие курсы за несколько веков до них, а наука не должна была стоять на месте. Кстати, конкретную дату тоже вычислить не удалось. Летоисчисление сменилось, а ни Айзек, ни его спутница понятия не имели, как оно соотносится с прежним, от Рождества Христова, да и вообще, как оказалось, ничего не слышали ни о Рождестве, ни о сошедшем на землю Сыне Божьем. Тысячелетия веры сменились веками атеизма, только подразумевало ли это господство знания? Собеседники тоже пытались что-то спрашивать в ответ, однако Мюллер живо превратил разговор в экзамен, благо, за долгие годы освоил подобную манеру беседы, а уж бестолковых студентов на пути попадалось столько, что они бы образовали длинную шеренгу незнаек, уходящую куда-то в бесконечность. Нынешние вполне годились, дабы возглавить сей строй. Во всяком случае, истории они не знали совершенно, и Мюллеру пришлось переключиться на физику, вернее, на принцип действия порталов, как самое диковинное из бытия нового мира. Принципа путники не знали тоже, лишь в который раз повторили об односторонней проходимости каждого портала и добавили, любая электроника не выдерживает перемещения и становится полностью негодной к использованию. Правда, при этом что такое электроника, объяснить опять толком не сумели, зато удалось вытянуть из нерадивых собеседников. Помимо порталов используются межзвездные корабли, как раз в тех случаях, когда надо доставить из пункта в пункт нечто сложное. Просто полеты в космос – дело настолько дорогое, что большинство миров вынуждены обходиться простейшими приборами и инструментами. «Да вы что, вообще ничему не учились?» – после очередного невнятного ответа воскликнул профессор. «Оказалось, учились, имеют высшее образование и даже, как с гордостью поведал Айзек, умеют читать и писать на неком варианте английского, который является основным языком Альянса и многих иных примыкающих к нему развитых миров. Зато спустя час профессор уяснил себе такое, что такие мелочи, как уровень местного образования, просто отступил куда-то на второй или третий план. Через две двери от служившей экзаменационной комнаты настроение было иным. Совершенно неожиданно проклинаемый Виталиком Джавад прислал людей, которые принесли вещи недавних пленников, включая самое главное – аппарат, запасы браги и даже уцелевший готовый продукт. Последнего было немного, литра два, компания же велика, однако даже по чарочке, и то весьма пользительно для улучшения самочувствия. И куда только подевалась усталость после долгого похода. Глаза мужчин блестели, лица стали похожи на физиономии котов, дорвавшихся до вожделенной сметаны, и все трудности, былые и предстоявшие, казались сущей ерундой. «Ох, грехи наши!» – вздохнул отец Александр. Он заглянул к своей пастве как раз, когда начинали разливать по первой чарке, и немедленно присоединился к скромному застолью. «Да как не налить хорошему человеку? Начнем, помолясь». Молиться не стали, однако каждый про себя вознес благодарность за нежданный дар, словно неспосланный свыше. Жидкость дяди Жоры прочертила огненный путь по пищеводам, и в душах воцарилось умиротворение, а в головах – кажущееся просветление. Хорошо, не столь важно, кто именно произнес знаковое слово, раз оно могло прозвучать из уст любого собравшегося здесь. «А если начальство проведает?» – спросил Цыганков. Все-таки он был урядником и отвечал за казаков. «Полковник с поручиком беседуют с местными», – напомнил Ситников. «А Буйвол?» – «Буйвол со студентом и Кангаром в город отправились», – подал голос отец Александр. «Сказали, посмотрит, что здесь и как». При упоминании города встрепенулся Виталик. Он счел необходимым разделить компанию с новыми товарищами, только пойло оказалось крепковатым для не слишком привычного к подобным напиткам юноши, и сейчас его немного развезло. Вот если бы пить пиво, тогда и эффект был бы иным. «Нам тоже надо будет потом проветриться», — Виталик подмигнул Миронову и покосился на птенца. Юный рарх будто понял, что речь пошла о его дальнейшей судьбе, нахохлился и превратился в покрытый перьями забавный шар. Зрелище было столь умилительно, что сердце Миронова не выдержало. Отдать воспитанника показалось преступлением, и казак процедил сквозь зубы нечто неопределенное, что можно было трактовать как-нибудь в другой раз. Виталик понял причину, хотя и не признавал в делах никакой лирики. Он бы подносил на владельца потенциального сокровища, только взор студента упал на сложенную в углу груду оружия, и мысли переключились на иной товар. «Можно загнать винтовки. Знаете, почем идет тут оружие? Загонит тебе полковник в одно место», — хмыкнул Ситников, а Цыганков степенно добавил: «Посмотрел я на самозарядки солдат. Такое впечатление, будто через десяток другой выстрелов затворы перекосит так, что превратятся они в простые дубинки». «Дубинки, говоришь?» — встрепенулся разливавший вторую порцию зелья дядя Жора. «А это мы сейчас посмотрим. Вот только выпьем чуток». В итоге заглянувший в комнату Кречетов застал вполне приемлемую картину. Нет, запах сивухи чувствовался, зато люди все занимались делом. Под руководством дяди Жоры казаки старательно возились с трофейным оружием, и даже Виталик усиленно помогал им в меру своих сил, что-то поднося, заглядывая через плечи и поминутно шевеля губами. Надо же проследить, чтобы товар был доброкачественным, соответственно, более дорогим, а заодно и прикинуть возможную выручку. Бизнес – дело ответственное. Глава 27. Вы уверены, Карл Иванович? Да, Андрей Владимирович. Признаться, каких-либо глубоких знаний у наших попутчиков мне не удалось найти при всем старании, хотя я вроде бы всегда умел добиться что-либо от студентов. Увы, уровень образования здесь настолько низок, что даже в средних классах наших гимназий учащимся известно намного больше. Они даже не знают толком существующих ныне стран, опрочем уже умолчу. Тем не менее, ответ на наш вопрос, к сожалению, Ясины двойного толкования не допускает. Никакие путешествия в прошлое невозможны. Мы вытянули билет в одну сторону, господа. В чем-то собравшиеся у профессора офицер уже были подготовлены к подобному обороту судьбы, хотя бы словами Виталика. Однако какая-то надежда на возвращение еще продолжала жить в их душах, и лишь теперь тихо скончалась. «Значит, нам надо искать наследницу нашей страны в данном времени», – произнес Кречетов. Ему было тяжелее всех. Он отвечал за исход экспедиции и за участвовавших в ней людей, но если последних ему пока удалось сберечь, то сама экспедиция провалилась. Раз нет возможности доставить полученные сведения, какой смысл в дальней дороге? Вот только командир обязан служить остальным примером и элементарно не имеет права на выражение не то что отчаяния, но и обычной грусти. Не знаю, профессор привычным движением поправил пенсне. Дело в том, что Айзек и Элизабет на самом деле с Земли, а вся наша родная планета представляет собой единое государство, в свою очередь являющееся частью того самого Альянса, о которой мы уже наслышаны, и государственный язык в ней – вариант английского, да и общественный строй – демократическая республика с выборным президентом и парламентом. Мечта нашего юного студента, только согласитесь, ничем русским во всем этом даже не пахнет. Если что существует, то лишь за пределами Альянса, уж не знаю, в мирах, как тут говорят, недоразвитых, а то и вообще диких, наподобие Зенгроба. Открытие порталов повело исход населения на иные планеты. Возможно, наши потомки тоже ушли, создав где-то новое государство. Я же говорю, конкретных знаний у попутчиков найти не удалось. Хотя, по сравнению с тем самым Альянсом, я бы еще поспорил, кто является развитым, а кто скатился на уровень каменного века, несмотря на всю достигнутую техническую мощь. Что из себя представляют порталы? Задал чисто практический вопрос Кречетов. Слышим о них много, а конкретной информации почти нет. Сеть тоннелей, позволяющая мгновенно перемещаться из мира в мир. Были ли они кем-то созданы, или представляют природное образование, никому не известно. Они есть и все. Некоторые работают на вход, другие – на выход. Никаких закономерностей до сих пор не обнаружено. На планете может быть лишь один портал, зачастую – входной, и тогда мир является тупиковым. Гораздо чаще два или три, тогда, так сказать, можно продолжать путь, а некоторые счастливые места представляют своеобразные развилки, и на них попадают из нескольких мест, а затем имеют возможность отправиться в довольно большое количество миров. Зенграб с этой стороны – нечто заурядное. Входной, или как здесь говорят, принимающий портал один, зато из мира, куда можно попасть прямиком с Земли. На этом месте построен порт, город, через который попадают сюда. Выходных, так называемых отправляющих туннелей два. На месте одного, ведущего на планету Крылатка, стоит военная база. Другой, тот самый Фриот, ведет в мир настолько примитивный, к тому же едва не тупиковый, что им реально почти никто не пользуется. Из Крылатки и той до развитых планет приходится совершить не менее 4 переходов, до Земли – 9. В целом же сеть туннелей настолько запутана и длинна, что точного числа обжитых и полуобжитых миров почти никто не знает. Да оно простого обывателя и не волнует. Альянс – лишь часть айсберга, наиболее развитый союз миров, если верить нашим знакомым, и профессор махнул рукой, подчеркивая отношение к прогрессивному миру. Ответом ему было понимающее молчание. Что-то не нравилось всемогущее общество ни немолодому Исаулу, ни молодому опальному гвардейцу, ни самому полковнику. Далеко не все определяется техникой, есть же мораль, уровень культуры, да мало ли что. Мы получили предложение от Джавада помочь горцам в захвате порталов и изгнании из Зенгроба вооруженных сил Альянса. Кречетов постарался отбросить собственные переживания прочь. Раз отныне экспедиция не является представительницей русского императора, то отныне можно позволить себе действия, не оглядываясь на высокую политику. Даже высокая политика императорской России во главу угла ставила справедливость, и непростым офицерам было выбирать нечто иное. Вариант распустить участников и всем заняться частной жизнью пока не рассматривался. Вместе легче. Кто же согласится в одиночку противостоять не то что чужому миру, чужим мирам? Чувствую, скоро получим встречное предложение, помочь Альянсу успокоить горцев, неожиданно усмехнулся Бестужев. Ему по молодости стало даже забавно. Вот уж сослали, так сослали, без малейшего права на возвращение. Только сославшие много веков мертвы, а поручик не только живой, но полон сил, энергии и желания натворить что-то такое, что способно перевернуть нынешнее мироздание. Заодно и от дьявола, души к нему прямиком направлять, резко отозвался Исаул. Он вдруг почувствовал собственную связь с живущими здесь народами, благо опытного воина уважали даже в Барате, куда едва докатилась молва о его мимолетном подвиге. Да и не в завоеванном уважении дело. Многие ценности горцев буйволов уважал, а вот здешних цивилизаторов нет. Что мы, собственно, можем? Спросил Бестужев. Не брать же десяткам человек целый город с воинским гарнизоном в придачу. Это уже другой вопрос. Пока надо определиться, на чьей мы стороне в разыгравшемся конфликте. И не забывать, правда, она всегда одна. Так конфликт исчерпан, напомнил Бестужев. Стороны примирились, или примирятся в ближайшем будущем. Жителям порта требуется травка для заработка, горцам, все остальное. Из-за чего воевать, речь пока идет не о войне, а о нашей позиции, твердо заявил Кречетов. Войны приходят и уходят, а нам думать надо на годы вперед. Но в любом случае посещение порта нам не миновать. Глаза Мюллера блеснули. Хотя, может, это просто луч света отразился от стекол пенсне. Однако, как ни ругал профессор здешнюю систему образования и уровень знаний местных жителей, ему очень хотелось в места, опередившие известные земли на сотни лет, хотя бы с технической стороны. Город был взбудоражен, и взбудоражен крепко. Мир лишь отдал соответствующие распоряжения, а дальше все закрутилось само. Можно сказать многое об относительности власти в горах, однако кое-какие карательные органы имелись, а уж они привыкли выполнять свои обязанности даже без напоминания. И даже при некоторой, скажем так, подкупленности во многих делах, в таких, как нынешние, работали безукоризненно. После обеда на площади состоялась казнь святотатцев. Трудно иначе назвать людей, нарушивших главные законы гор. Глашатай, как положено, во всеуслышание огласил вину преступников. А дальше, что ж, у каждого своя судьба, и за поступки необходимо держать ответ. Ответ держать людям блистательного Джона не хотелось, только спрашивать их никто не стал. Толпа, напротив, лишь приветствовала разыгравшееся действо, а если кто жалел, то не перепуганных насмерть людей, а лишь то, что их мало. И, конечно, что нет здесь главным виновников. Но до главных всегда добраться труднее. Отношение к людям порта быстро стало таким, что помощники сенатора предпочли замкнуться в постоялом дворе, и без нужды даже не высовываться. Пусть они оказались в числе тех, кто восстановил справедливость, более того, пострадал в бою, потеряв своих товарищей, попробуй, объясни это взбудораженной толпе, где далеко не каждый знает подробности, но каждый, как ему думается, знает виновных. Право слова, лучше подождать, пока все уляжется. Да и что хорошего может быть в городе дикарей? Зря вы хотите им продать оружие, заметил Айзек, пригласив к себе полковника. Со своей спутницей они предпочли на время разъединиться, чтобы каждый действовал в одном направлении, но разными методами. Кто знает, какой способ лучше, раз имеешь дело с абсолютно непредсказуемыми людьми. Логика или чувство? Почему зря? Спокойно спросил Кречетов. Я понимаю, деньги нужны, но вы не подумали, против кого будут направлены винтовки, и сколько крови может пролиться благодаря вашей сделке. Само по себе оружие не стреляет, зато порою бывает необходимо для предотвращения кровопролития. На вооруженного так просто не нападешь, да и сколько его, капля в море. Заявление о море здесь, посреди суши, невольно резануло слух Айзека, напомнив, что собеседник не имеет к горцам никакого отношения. Оружие можно использовать иначе. Полковник посмотрел на собеседника с явным вопросом, и Айзек продолжил свою мысль. «Вы не подумали, как будете жить дальше? Нет, Альянс охотно примет вас, но мало поселиться где-то, гораздо труднее найти собственное место в жизни. Надо же зарабатывать деньги, обеспечивать достойное существование. А думаете, это так легко? Я не умаляю ваших способностей, только бизнес, работа трудная, намного труднее, чем, скажем, у ученых или военных. Сможете ли вы им заниматься? Почему обязательно бизнес? Разве мало иных дел?» Разговор шел с глазу на глаз. Исаул решил присоединиться к казакам, приводя в порядок трофейные винтовки. Если же порою бравый офицер опрокидывал с подчиненными чарочку, так ведь даже цари не гнушались выпить со служивыми. Тут главное – соблюдать некоторую дистанцию, чтобы отношения не переросли в панибратские. И кому какое дело, что казаки сумели неведомым способом достать у местных добавку. Тем более, официально аборигены не пили, и откуда взялся перегнанный невесте с чего отвратительный самогон, осталось тайной за семью печатями. А где пропадал Бестужев, было неведомо. Так офицер, вне службы, свободный человек, сам давно понимает, когда надо остановиться. Придет, никуда не денется. Как ученые вы отстали от нынешнего уровня, а больше. Только не поймите меня превратно. Я вам желаю лишь добра, вот и хочу помочь определиться. Вы или те, кто стоит за вами? Прямо спросил Кречетов. Ну, скажем так, не только я, признался Айзек. Очень влиятельные люди, причем, даже не из порта, а с самой земли, решили сделать вам взаимовыгодное предложение. Даже так, кто же эти влиятельные люди? Члены парламента. Выше их лишь президент, однако можно не сомневаться, он тоже поддержит ваши кандидатуры. Наши, то есть вы нашли работу, или же службу, для меня и всех моих спутников, разумеется. Вы же и сами не согласитесь разделиться, да и без помощников большие дела не делаются. И что вы предлагаете? Место правителя горных районов Зенграба, с некоторой долей торжественности сообщил Айзек. В общем-то, довольно лестно, без малейшего удивления прокомментировал полковник, за исключением некоторых мелочей. Например, насколько я знаю, таковой должности в природе не существует. И далее по пунктам, мы здесь чужаки, соответственно, известны мало. Потом, с чего ваши члены парламента решили, будто кто-то из нас хочет власти? Зачем она нам нужна? Мы, путешественники, исследователи, но не авантюристы. Какой нам в том смысл? Как? Искренне удивился Айзек. Это же власть. И потом, знаете, какой доход можно извлечь из Сантериума? Да вы озолотитесь. Да так, что потом можно будет смело перебираться в места более цивилизованные, если вам придет такое в головы. Не возражать, не соглашаться Кречетов не стал. Вместо этого он устремил на собеседника пристальный взгляд и спокойно спросил: «В чем ваш интерес? Только не говорите мне о трогательной заботе к затерявшимся в веках людям, заботе настолько большой, что она заставляет предпочесть их любому аборигену, даже пользующемуся определенным доверием части населения Джаваду, равно как проснувшейся тяги к просвещению жителей Зенграба и стремлению приобщить их ко всем достижениям вашей цивилизации». Хотелось полковнику добавить, каким именно достижением, ибо кое-что из нынешних социальных реалий понять он успел, однако побоялся продемонстрировать собственное, далеко не лестное, отношение к слишком многому в жизни Альянса. «По-моему, вполне закономерно, что мы заинтересованы в сохранении мира там, где присутствуют наши люди, может». Чуточку наигранно улыбнулся Айзек. «Что может быть лучше единого государства? Не нынешнее же состояние, когда в горах нет ни мира, ни войны. Что ж вы раньше о нем не позаботились? Всему свое время. Вы же умный человек, понимаете, заниматься всем сразу невозможно. И какие ему будут отведены границы? Горы, разве не ясно?» Даже удивился Айзек. Кречетов не спеша извлек из портсигара самодельную папиросу, настоящие успели закончиться, прикурил, и только тогда изрек: «Разве не проще весь этот мир? Проблем у вас сразу станет меньше. Даже военных не потребуется держать». Айзек поперхнулся и невольно закашлялся. «Вы что, каким образом управлять целой планетой, не имея ни толковой связи, ни развитой демократии?» Последнее явно сорвалось с языка по привычке. «Связью можете поделиться, зато приобретете союзника. Разве столь велика плата? Да и маршруты между портами будут охранять сами аборигены. Уж намного выгоднее, чем оплачивать присутствие здесь войск, непонятно на каких правах. Раз Зенграб не включен в альянс, тогда он тоже имеет определенные права в качестве суверенного образования. Я уже молчу, почему первопоселенцы данного мира должны ютиться в далеко не самых лучших для жизни местах, когда вокруг простор, и наверняка есть гораздо более пригодные участки. Не по милости ли прежних президентов, неужели вам будет мало такой огромной территории?» Попытался контратаковать Айзек. «Вдобавок, может, иные участки и получше, но самое ценное на планете растет здесь». Кречетов сделал себе в памяти еще одну зарубку, и если невзначай уточнил, то лишь для полной уверенности в собственном построении. «Прекрасно. Но если здесь появится еще кто-то, вполне вероятен конфликт между старыми жителями Зенграба и новыми колонистами». Собеседник небрежно пожал плечами. «По-моему, настоящий правитель всегда сумеет сдержать своих людей, даже если это дикие горцы». Папироса неожиданно быстро закончилась. Полковник положил ее останки в импровизированную пепельницу, достал ее непочатую родственницу и спросил: «Скажите, Айзек, кто вы по положению?» «Я, третий референт сенатора Роуза, но не сомневайтесь, все предложения исходят не от меня». «Я не сомневаюсь, просто предпочитаю беседовать непосредственно с лицом, которое все затевает. Можете устроить встречу, проблем столько, что за пару часов все не решишь. Да и письменный договор составить не помешает с четкими определениями прав и обязанностей сторон». «Так вы согласны?» Айзек позабыл про всю свою важность и восторженно подпрыгнул на месте. «Нет, конечно», полковник словно вылил на него ушат ледяной воды. «Но после разговора с вашим сенатором, кто знает, во всяком случае, постараемся найти некий компромисс. Например, выдвижение на пост правителя кого-нибудь из уроженцев гор при активной помощи участников экспедиции. Или, какой иной вариант, во всяком случае, силой власть завоевать мне не удастся. Людей маловато. Да и нужна ли здесь война, разрешите?» Стук в дверь прервал разговор. Исаул тоже жил в той же комнате, что и Кречетов, но чувство субординации у Буйволова было в крови. «Конечно, так вы подумайте». Последнее относилось к Айзеку. «Я имею в виду встречу с вашим патроном». «Хорошо, но уходил референт довольный собой. Встреча, Уди, больше половины дела». Сенатор с его опытом и подвешенным языком не таких убеждал в своей правоте. «Подумаешь, полковник, не партийный же деятель. Тут не людьми командовать, высокую политику определять. На это особый талант нужен». Бестужев объявился в комнате перед самым рассветом, когда уже чуть начинало светлеть, и можно было пройтись, не налетая на углы и сваленное имущество. Словно сигнализируя о появлении блудного офицера, где-то неподалеку противно и громко закричал Ишак. От крика проснулись Кречетов с Буйволовым, и хоть не принято было отчитывать человека с золотыми погонами, полковник довольно бодрым голосом поинтересовался: «Позвольте полюбопытствовать, где вас черти носили?» Поручик проследовал в свой угол, тяжело плюхнулся на постель и принялся стягивать с себя щегольские сапоги. «Андрей Владимирович, здесь замешана честь дамы». Голос у него был несколько усталый, но довольный. Сказанного было достаточно, большего после прозвучавшего никто не ждал. Однако Бестужев справился с обувью и продолжил: «Я, разумеется, не вправе называть имен, господа, сами понимаете, но между делом кое-что удалось узнать существенное. Черт, эти люди будущего даже не ведают про табак. Кажется, я не курил целую вечность. Разрешите, Андрей Владимирович, порядок остается порядком», и привставший Кречетов кивнул. «Курите, Василий Дмитриевич», и, подавая пример, первым чиркнул спичкой. «Знаете, господа, клянусь честью, я так и не понял, кто кого соблазнил», признался поручик, из деликатности по-прежнему не называя имени. «Но дело даже не в этом». Бестужев вздохнул в сладостном изнеможении. Папироса у него закончилась быстро, и пришлось сразу прикуривать новую. «Мне кажется, меня пытались использовать. Очень уж перед всем старались перевести разговор о наших дальнейших планах, и постоянно делались намеки, будто мы обязаны прибрать в горах всю власть. Мне тоже делали подобное предложение, только без всего последующего, сухо и деловито. Так что вам повезло», — отозвался Кречетов. «А меня лишь просили воздействовать на вас, Андрей Владимирович, и сулили притом золотые горы. Зато потом, разомлевшая, будто никогда не имела настоящего мужчины, не без самодовольства вставил поручик, ненароком призналась: альянс собирается переправить на Зенграб новую партию колонистов, и потому на некоторое время им нужен мир и покладистые люди во главе горцев, чтобы, значит, помогли на первых порах, даже продовольствием по мере сил снабжали, а также увеличение посевов травы. Зато через несколько лет не только меня, но и всех нас обещали переправить куда-нибудь подальше. Вам это ни о чем не говорит?» «Спасибо, поручик», недостающие куски мозаики встали на свои места. «Надеюсь, вы в ответ не сказали ничего конкретного, что вы, Андрей Владимирович, я даже жениться не обещал», возмутился Бестужев и добавил с улыбкой: «Хотя, никакого института брака у здешнего развитого общества нет в помине. Представляете, полная свобода нравов, вот бы нашего батюшку на них напустить». Его по молодости подобная картина вполне устраивала. Снаружи вновь противно завопил Ишак, словно намекая о подъеме. Кречетов аккуратно затушил окурок папиросы и стал подниматься. «Ладно, господа, формы брака – это еще не самое основное, а вот все прочее. Раз уж вы в такой чести, поручик, то ваша задача. Глава 28. Отец Александр встал рано. Он вообще не привык нежиться в постели. В отличие от того же Воздвиженского, сейчас свернувшегося, словно котенок, клубком, и продолжающего спать с самым невинным видом. Студент, что с него возьмешь? За ночь монах все для себя решил, и осталось лишь выполнить задуманное. Утренние молитвы, как всегда, искренние и самозабвенные, лишь укрепили Александра в принятом решении. «Вы куда, батюшка?» В отличие от молодого помощника, Мюллер, хоть и не спавший большую часть ночи, открыл глаза и теперь следил за сборами монаха. «Пройдусь», — односложно пробасил Александр. «Кангара возьмите», — посоветовал профессор, поднимаясь. «Тут заблудиться легко, Бог выведет». Отец Александр взял тяжелый посох. Вообще-то, здоровый монах в нем абсолютно не нуждался, в пути обходился без него, да и зачем он, когда едешь на лошади, но иногда пользовался для солидности. «Вы же языка не знаете», — напомнил Мюллер. Батюшка поневоле задумался. Иногда ему удавалось обрести понимание, словно не существовало языковых барьеров, как, например, в случае с исцелением раненого, но там обстоятельства были чрезвычайными. Порой уже приходилось ломать голову, пытаясь понять ответы, как не было уверенности, что поняли его самого. Конечно, кое-какие слова и обороты отец Александр уже усвоил, он вообще оказался на редкость способным к другим языкам, но по здравым размышлениям имеющегося словарного запаса показалось маловато. Есть вещи, которые порою трудно растолковать даже своим соплеменникам, тут же как ни крути, у людей был не только иной язык, но и иной жизненный опыт, иные взгляды, воспитание словом, работа предстояла крайне сложная, с самого начала, и помощь отнюдь не являлась лишней. Благо, Кангар тоже вошел в число неофитов. Знаний ему пока не хватало, пусть батюшка и наставлял его в свободное время, но веру проводник уже обрел, принял таинство крещения и теперь мог считаться помощником в нелегкой службе отца Александра. «Вы правы, Карл Иванович», признал правоту Мюллера монах. Вообще-то он редко слушал кого-нибудь, но тут подсказка пришла очень кстати. Осталось по-хозяйски заглянуть в соседнюю комнату, где вместе с казаками ночевал проводник, тем более, там уже тоже проснулись, и осталось лишь позвать Кангара с собой. Так они и вышли с постоялого двора, единственный священник на Зенграбе и один из обращенных им местных жителей. «Вставайте, поручик», Буйволов потряс гвардейца за плечо. Тот что-то недовольно пробурчал, однако глаза открыл и, обнаружив рядом начальство, немедленно сел. «Который час?» «Скоро полдень», — отозвался из другого угла комнаты Кречетов. «Мы вам дали отоспаться после трудной ночи, однако дела, мы приглашены к Миру Джаваду, так что форма одежды парадная. Может, полковник и обошелся бы без гвардейца, но переговоры обещали быть долгими, а в таких случаях важно точнее понимать друг друга. Иногда даже разговаривая на одном языке, люди умудряются в одни и те же слова вкладывать абсолютно разные понятия. Что же говорить о совершенно разных диалектах? Сам Кречетов был уже облачен в мундир при орденах и золотых погонах. Конечно, не так, как положено, скажем, при визите к государю, однако большинство вещей осталось при основной экспедиции, и еще счастье, что с собой было взято хоть что-то. «Умыться дайте», — попросил Бестужев. Поручик чувствовал, что лицо у него откровенно заспанное, явно не соответствующее визиту к местному правителю. Мимоходом пришлось пожалеть об отсутствии денщика, но тут уж ничего не поделать, да и плох офицер, который не в состоянии сам привести себя в порядок. Вон, вошедший Мюллер и тот выглядел, будто собрался на прогулку по Невскому или на лекции к своим студентам. Только до Невского было далеко, а единственный студент вместо теоретического курса сейчас проходил практические занятия. Сразу по многим предметам, включая те, которые не заявлены ни в одном академическом курсе. «Кстати, Карл Иванович, батюшка не пришел?» – поинтересовался между делом Кречетов. «Было бы неплохо включить в делегацию и его, как представителя церкви». «Не появлялся, любезный Андрей Владимирович», привычно поправил пенсне профессор. «Должно быть, склоняет на свой страх и риск аборигенов к вере. Случайно, не побьют, вопросы религии очень тонкие, тут легко случайно перейти грань, за которой сочтут богохульником со всеми последствиями». «Вроде, пока обходилось», заметил Мюллер. «Пока, не значит всегда. Только великомученика нам не хватало», вздохнул полковник. Впрочем, горцы довольно терпимы к чужим взглядам. «Не только терпимы», — улыбнулся вернувшийся в комнату умытый Бестужев. Помяните мое слово, господа, скоро нам придется закладывать здесь храм, и станет тогда отец Александр сперва архиереем, а там, глядишь, и патриархом прежде этого мира, а затем и всех прилегающих. Интересно, а наш батюшка имеет на это право, заинтересовался Мюллер. Подобно абсолютному большинству людей, он слабо разбирался в церковной иерархии и в возможностях того или иного лица. Мне кажется, это прерогатива более вышестоящих деятелей. Но Карл Иванович, все вышестоящие остались в прошлом, напомнил Кречетов. Сейчас мы одни, и вправе самостоятельно решать любые задачи. Напоминание было грустным. Одно дело, чувствовать за собой поддержку великой страны, и совсем другое, оказаться в одиночестве перед лицом незнакомого и не совсем понятного мира, а перед тем, как решать, надо прежде поставить конкретные задачи. Что вообще предстоит делать в нынешней ситуации? И вообще может ли Кречетов что-то приказывать, или каждый вправе действовать сам по себе? На последний вопрос ответ у полковника был: до последней возможности удерживать людей вместе, тем более, они сами не возражали против этого. Ладно, поехали. Отрезал нежелающие уходить мысли полковник. Посмотрим, до чего мы сумеем договориться. В коридоре шедший последним Бестужев наткнулся на Элизабет. Женщина как раз выглянула из комнаты, будто поджидала соответствующего момента, и теперь без малейшего стеснения прильнула к поручику. «Не здесь же», – прошептал чуточку смущенный офицер. Как-то непривычно было для гвардейца выставлять на показ свои отношения с женщинами. «Почему?» – улыбнулась Элизабет. Вид у нее был довольный, а голос звучал настолько нежно, что поручику захотелось позабыть про службу и остаться с ней. Но, увы, долг всегда важнее. «Неудобно, Лиза, люди смотрят и все такое». «Ну и что?» – не поняла женщина. «В каждом обществе свои нравы, и то, что в одном считается недопустимым, в другом естественно и не вызывает ни замечаний, ни даже внимания окружающих. Подумаешь, не такое видали. Хорошо, что свои деликатно проследовали дальше, а аборигены как раз не показывались. У них нравы совсем иные, подобных вольностей они определенно не понимали. «Отправляемся к миру», – тихо поведал Бестужев. «Как раз посмотрим, что можно сделать».